Второе. Мама плакала. Я пока шел к чему угодно был готов. Мама могла лежать в койке, вся в бинтах почему-то, и неподвижно смотреть в потолок. Мама могла оказаться здоровой и нормальной, и вышагивать по коридору, наводя порядок и строя всех подряд. Да, это она могла. Мама могла, и это пугало больше всего, сидеть под стулом или стоять посреди палаты, раскинув руки. Тут я споткнулся, чуть не вылетел из тапок и решил больше о таком не думать. И так внутри было холоднее, чем снаружи. Снаружи-то я не мерз, только голые щиколотки ветром обдувало, да сквозь тонкие подошвы тапок ощущалось, какой холодный асфальт и особенно грязь. Это когда я на скользкие пятна все-таки наступал. Нормальный врач или медсестра, как бы меня засекли, устроили бы кровавую баню с химической санобработкой. И за то, что из больницы выскочил, и за то, что почти не одетый, и за то, что так на заляпанных подошвах во взрослую больницу и вперся. Но я тапки оттер как мог, а бордюр на улице и отряпку на входе, так что сверху ничего не было заметно. И заметных следов за мной не оставалось. В любом случае, во дворе меня никто не засек, а внутри не обратил внимания. Тут таких в синих робах немало, рост у меня нормальный, а куртку я упихнул в пакет, предусмотрительно свистнутый в том же кабинете сестры-хозяйки. В вестибюле я почти потерялся, но вовремя сообразил, что главное не задавать вопросов и не попадаться на глаза врачам и охранникам. Посидел на скамеечке напротив здоровенной схемы, изучил все, отдыхая заодно. Тяжело в тапках померзлой грязи бегать. Отмел все отделения, в которых моих явно быть не могло. Хирургия там всякая, лор, гинекология и все такое. Некоторых слов, вроде перинатальный, я не знал, поэтому наметил непонятные центры и отделения, как мишень второй очереди. Дождался, пока важный охранник в очередной раз выйдет курить, и не спеша прошел к лестнице. В интенсивной терапии мамы с папой не было. Двери во все палаты были открыты, не спрячешься. А в отделении какой-то там хирургии с циферкой 1 меня чуть не застукали. Медсестра что-то писала за столом в холле, делившим коридор пополам, и не обратила внимания на то, как важно я прошел мимо, глядя перед собой. Но вдруг высунулась и окликнула: «Мальчик, ты к кому?» Я, почти не вздрогнув, оторвался от всматривания в щель очередной двери и пошел будто к медсестре, а на самом деле мимо нее. И лишь когда понял, что теперь точно убегу, спросил: «А Измайлов здесь лежит?» «А тебе зачем?» Я хмыкнул и направился к выходу на лестницу. И остановился. Медсестра сказала: «Куда поскакал-то? Здесь, братец твой!» Я развернулся к ней, и пока разворачивался, дважды облился ужасом. Сперва от того, что я, выходит, постарел так, что отцу в братья гожусь, а потом от того, что с папкой сделалось, коли его за брата моего принимают. «Иди уж, он в 12-й палате, и мать ваша как раз там». Медсестра показала в конец коридора, до которого я не дошел из-за нее как раз. Я пошел, почти побежал, гоня неуютность от фразы про мать. Было в ней что-то неправильное. Но что с этих медиков возьмешь-то? Не прогнала и ладно. Ну и я молодец, быстро как нашел. Перед дверью я остановился, перевел дыхание, даже пригладил волосы. Растянул морду в улыбке пошире и вошел. Давно я так не пугался. То есть я последнее время только и делал, что пугался. Но тут страх упал как шкаф. Быстро, неожиданно и прямо на стеклянные двери, чтобы вдребезги. Палата была побольше моей. 6 кроватей. 2 пустые, на 2 противоположных углах спали. На одной старик с бритой головой, на другой молодой дядька с татуировкой в виде острых щупалец на плече. Человек на ближайшей ко мне койке, очевидно, тоже спал, натянув простыню на голову. Рядом с кроватью, стоявшей под окном, сидела темноволосая женщина в белом халате. Она медленно гладила по голове того, кто лежал на кровати, и мне виден не был. Я стоял, вцепившись в ручку двери и пакет с курткой, и лицо у меня не имело от улыбки и ужаса. Волосы были не такими, и спина не такой. Женщина обернулась ко мне. Ей было лет 50, и она не была моей мамой. Я зыркнул по сторонам и попятился. И тут, слава богу, ближайшая койка скрипнула, простыня сползла с белобрысой кудлатой головы, и парень, приподнявшись на локте, сипло спросил: «Пацан, ищешь кого?» «Измайлова», — выдавил я. «Я Измайлов». «Нет», — выдохнул я с облегчением. Парень посмотрел на женщину и с усмешкой сказал: «Да». Я закивал и вышел. и поскорее пошел к лестнице. «Ты чего разбегался?» – спросила медсестра. «Там все в порядке?» Я снова закивал и впрямь набегу, пока добрая медсестра меня еще куда-нибудь не проводила. В юношеский инфаркт, например. Знаю ведь, что фамилия у нас далеко не оригинальная, и вот так попался. Сердце до сих пор тарахтело, как подорванное. Впредь умнее буду. Сильно умнее я не стал, но маму нашел сам. В третьей палате отделение неврологии, это на 7-м этаже, сразу за большим холлом с телевизором, из которого через равные промежутки времени неслись аплодисменты, прерывавший пронзительный голос, не понять, мужской или женский. Вокруг сидел десяток старушек и тетенек в пестрых халатах, а по углам жались несколько пожилых дядек в спортивных штанах и футболках или клетчатых рубашках. Мама была не старая и не пугающая. Мама не сидела под стулом и не торчала пугалом посреди палаты. Мама просто плакала, сидя на краешке кровати. Тихо и горько, как маленькая девочка. «Мам, ты чего?» – спросил я, входя в палату. Мама поспешно отвернулась от двери, пряча лицо. И тут же развернулась обратно, щуря заплаканные глаза. «Наиль?» – прошептала она. «Да, мам, привет!» – подтвердил я неуверенно. Не понимал ее взгляда, размытого и нетвердого какого-то. Мама вскочила и бросилась ко мне. Я попятился, но выскочить не успел. Мама налетела, обняла так, что больно стало, особенно спину. Оторвалась, быстро осмотрела, смешно, как собака обнюхивает. И принялась целовать мне щеки, лоб и виски, тоже очень быстро. Мама была в домашнем халате, от нее пахло лекарствами, шампунем и зубной пастой. И больше ничем. Я бормотал с облегчением и неловкостью, стараясь держать мешок с курткой на отлете. Мам, ну чего ты? Ну хватит. Устроила в самом деле. Спасибо, хоть палата пустая. Все телек смотрят, поди. Мама не слышала. Продолжала целовать, тискать и разглядывать в упор. Сроду такого не было. А может и было. С Дилькой-то она по первости примерно так себя и вела. Значит, и мне в молодости доставалось. А я не запомнил по техническим причинам. Наконец мама успокоилась, усадила меня к себе на кровать и загремела в поисках угощения. Угощать ей было почти нечем. На тумбочке рядом с кроватью лежали крупно общипанный батон да пачка салфеток. Еще и киевская кружка стояла, кажется, с обычной водой. Как в поговорке прямо, на хлебе и воде мама живет. Это потому, что я ишак. Остальные тумбочки были заставлены баночками и пакетами с едой, а я родителям принести еды не догадался, не успел. Защитничек и заботничек. Еды дома особо и не было, но какая разница? Я с трудом удержал маму от забега в столовую или к соседкам, у которых она собиралась выклинчить что-нибудь вкусненькое. Поклялся, что ни есть, ни пить не хочу и чувствую себя прекрасно. А ты-то, мам, как? Тут она пришла в себя и стала спрашивать. И мне пришлось повертеться. Допрашивать мама умела. Про меня, про Дильку, про что мы ели и пили, и где, и сколько, и как сейчас, и что болит, и зачем босиком, и почему без них. Она ничего не помнила, то есть совсем ничего. Ни жути, что творилось с ними последнюю неделю, ни приезда Деуаты, ни нашего ухода. Даже поездка в деревню у нее из головы вытерлась. То есть, когда я спросил, мама с трудом вспомнила, что ездили на похороны. Нет, на 7 дней. А вы оставались... Она неуверенно посмотрела на меня, уставилась в потолок и растерянно сообщила. Ну не бывает же так. При этом аквапарк, на который мы набежали полжизни назад, в прошлые выходные, мама помнила. И как в школу вызывали, помнила. Чокнутые какие-то. 2 раза звонили. Приходите, говорят, обязательно. Таисия Федоровна лично вызывает. Очень важный вопрос. Мы пришли, а там охранник этот полудебильный. Фанис? Да-да, Фагим. Никого в дверь не пускает. Таисия Федоровна срочно уехала, говорит. Нет никого, давай до свидания. Ну да, никого. Босенковы тоже. Вадим разозлился так. Да и я в общем. Мы еще договорились до Федоровны дозвониться, чтобы объяснилось, когда домой вместе. Мама замолчала, прищуренно глядя вниз и вбок. Вспоминала. Не надо бы, чтоб вспомнила, сообразил я и поспешно рассказал, как Фагим устраивал засаду на курильщиков за гаражами. А сам будто не знаю, мешок муки с плеч сбросил, да еще сапоги с налипшими грязевыми гирями. В школе чисто выходит. Спешить некуда, бояться нечего. Это счастье и таски. Мама над историей про Фагима хохотала, как в первый раз. А может, и впрямь начисто ее забыла. Дальше скомканные обрывки шли. Папа вроде приболел, позднее ему лучше стало. Она по этому поводу наготовила всего. И раз, здесь очнулась. Все болит, сама страшная и дохлая, вас нет, а отец и свекор. Мама заплакала. Вернее, просто замолчала растерянно, а из глаз потекло. Я поспешно сказал. «Мам, а можно я батон попробую?» «Не-не, не надо нож, не ищи. Я все, отломил уже». Я действительно оторвал кусок, помаленьку выщипывал зубами и жевал, пока мякиш не растворялся в сладкий сиропчик. А сгрызание тоненькой корки оставил на вторую. Так было чуть интересней. Есть не хотелось, да и батон был средней резиновости. Мама одобрительно наблюдала за мной. А я наблюдал за ней. За тем, как она потихоньку отщипывает и заглатывает кусочек, и другой, и третий. Мама заморгала, посмотрела на очередной лоскуток с мякишем у себя в руке, поспешно положила его на тумбочку и смущенно захихикала. «Наиль, ну вот ужас какой-то! Жру и жру! Батон вкусный такой, что ли, как в детстве! Вкусный же, скажи!» Я неопределенно повел бровями. «Обычный батон, ни разу не эротичный. В гипермаркетах выпечка гораздо вкусней». Мама продолжала щебетать. «Надо узнать, какой хлебзавод, и на будущее там... Хотя я вообще жру с утра, честно говоря, будто год не ела. Все подряд, ужас. Как уж Юнус Абы, дядька твой Буинский, говорит, икмек убыры». Обжора – дармоед. Дословно – хлебный убыр, татарский. Я поперхнулся и мучительно закашлял. Мама заметалась вокруг, хлопая меня по спине и подсовывая под нос кружку. Я замахал руками, отдышался и находчиво спросил дурак. «Мам», – сказал я, – «а где папа и Деваты?» Рот у мамы скривился, она поспешно прикрыла его рукой и замотала головой так, что волосы закрыли лицо. Я вздрогнул и торопливо продолжил, стараясь разжать кулаки, которые стиснулись до бесчувствия. «Мам, они же тут, в этом отделении лежат». Мама торопливо закивала, глядя на меня поверх пальцев. Волосы у нее убрались по бокам, кроме прядки, которая намокла и прилипла к худой щеке. Это было не страшно, но очень тяжело. Невыносимо. Мама невнятно сказала из-под ладони. «Наиль, они такие... такие...» Я осторожно забрал у мамы кружку, вернул ее на тумбочку, встал, стараясь не морщиться и не держаться за поясницу и ниже, и бодро сообщил. «Да я сам пойду, вот и посмотрю. Какая палата?» «Нет», — сказала мама, — «нет, я сейчас тоже, сейчас уже». Она вытерлась и тихонечко высморкалась, виновато глядя на меня. Извела на это кучу салфеток, которые поспешно запихнула в карман. «Мам, там мусорка есть», — сказал я, показывая на здоровенный бачок с педалькой, который стоял у двери, под висевшим на стене зеркалом. Мама, прищурившись, осмотрелась, решительно подошла к мусорке, долго гремела крышкой, но все-таки справилась. И тут до меня дошло, что мама близорукая. Опять. А у нее здесь ни линз, ни очков. Она еще и поэтому страдает. «Мам, а там внизу аптека есть. Может, линзы?» Начал я и замолчал. Мама меня не слушала. Наконец она заметила зеркало и поправляла перед ним волосы. Деловито, как утром перед уходом на работу. Провела сквозь пряди пятерней вместо расчески. Попробовала убрать волосы в одну сторону, в другую. Наклонила голову в одну сторону, в другую. Выпятила подбородок, улыбнулась и поделала губами совсем как Дилька, когда та пытается не заплакать. Я заморгал, а мама наотмашь с треском закрыла лицо руками и зарыдала. Я подскочил к ней, уперся лбом в сильно дергающееся плечо и забормотал. «Мам, ну ты что? Ну все хорошо. Все уже, все, я обещаю». Мама тонко пропела сквозь ладони. «Наиль, я такая страшная». «Мам!» – возмущенно сказал я, выпрямляясь. Мама часто закивала, будто этот мой вопль ее окончательно убедил. Сказала тихо и спокойно. «Дохлая, старая и страшная». И всхлипнула. «Мам, ты что, дура, что ли?» – почти заорал я. Не была она страшной. Мама, конечно, не мисс мира сейчас. Худая, усталая и, как это, изможденная. Лицо в красных пятнах и нос блестит. Но это сама виновата. Зачем рыдать-то столько? И она, конечно, не выглядела красивущей, как неделю назад, когда вся эта жуть начиналась. Ну и слава богу. Нафиг нам такая красота. И ей тем более. Я маме всего этого говорить не стал. Не самоубийца ищу. Я, как папа научил в свое время, повторял одно и то же, но не тупо, а разными словами. Ну, насколько мог, понятно. Ты красивая, ты похудела, ты отлично выглядишь, тут зеркало кривое и неправильное. Мы тебя любим все, очень. Ты теперь изящная такая и волосы интересные. И ты, да, мам, похудела, я говорил, да, но это правда, вот. Папа говорил, что женщины отличаются от мужчин многим, а в особенности тем, что любят, чтобы все было приятно и одинаково. Нормальный мужчина, например, 20 новых песен послушает, а женщина за то же время 20 раз послушает одну, любимую. И не факт, что в выигрыше будет мужчина, сказал тогда папа, и я, подумав, согласился. На 20 раз меня не хватило бы. Синонимы кончились, когда мама всхлипнула последний раз, хлопнула меня влажной ладонью по башке, обозвала балбесом и пошла за новыми салфетками. Теперь она управилась гораздо быстрее. Скомкала салфетки, рванула к двери. Чуть не сшибла меня с ног, попутно чмокнула в щеку, серьезно сказав «Спасибо, сынок». Лихо, в два грохочущих движения, управилась с мусоркой и вышла в коридор, не взглянув в зеркало. Папа с Део и ты оказались рядом, через дверь. Кроме них в палате тоже никого не было. Похоже, клетчатые детки сползлись к телеку именно отсюда. А папа с Део и ты лежали так, словно и ползать не умели, одинаково скочившись, прикрыв рукой голову и почти целиком накрывшись простыней. Но когда мы вошли, папа заворочился, попытался рассмотреть нас, не поднимая головы. И, наверное, увидел. Потому что резко сел, засиял и потянулся к нам обеими руками. Голова у него была выбрита, в ряду зубов чернела большая дырка. «Куда зубы-то делись?» – растерянно подумал я и споткнулся об эту мысль. Но папа сиял и тянулся, так что я поскорее подошел и обнял его. Папа был уже не мокрым и не горячим, и пахло от него мылом и лекарствами. Но худой страшно. Остро торчали лопатки, а ладони казались неправдоподобно крупными, как лопаты на тонком черенке. Обниматься папа никогда не любил. Сейчас тоже. Он быстро отстранился, но перед этим на секунду замер, уткнувшись колючей головой мне в шею. Я не хотел, но скосился на папину макушку. На темени был кривой заросший рубец, похожий на перечеркнутый смайлик. Папа мягко оттолкнул меня и теперь с восторгом рассматривал. Он был в робе типа моей, поношенной и черной, но тоже гигантской. Видимо, нормальные размеры в принципе не шьются. А если шьются, выдаются великанам, чтобы нам не так обидно было. Шея и запястья у папы выглядели тоненькими, и он казался почти ребенком. Стареньким таким, с лучистыми глазами и лучистыми морщинками на все лицо. Папа похлопал ладошкой по кровати и попытался выбраться из-под простыни, мимо мамы. Она уже подошла и рассеянно гладила его по лысине. Мама сказала «Сиди, сиди». Я заметил, что папа без штанов, отвернулся, не глядя поправил простыню и бодро спросил. «Забрили, да, пап? Как ты, нормально?» Раздался неприятный звук. Я вздрогнул, мама тоже, хотя оба сообразили, что это дед скулит, сжав седую голову. А папа не обратил внимания. Он опять засиял и сделал губами так, будто пытался выдуть пузырь из жвачки. Пузыря не вышло, папа вдохнул и сделал так же еще, неловко засмеялся и замычал, с досадой хлопая ладонью по колену. Вдруг закивал, задрал голову и показал кулак с оттопыренным большим пальцем. Торжественно так. «Он говорить не может», — понял я с ужасом. «Онемел. И оглох тоже, что ли?» «Нет, вроде». «Онемые только мычать могут». Мысли бренчали у меня в башке медью в забитой копилке. А я, покосившись на маму, которая снова застыла с пальцами на скомканных губах, уже громко и весело вещал. Что-то. Про то, какой папа прикольный и хитрый. С работы сбежал и под одеялом прячется. А еще и замаскировался на всю голову. Можно на рыбалку удрать или наоборот. Явиться на работу и сюрприз устроить всем, кто не узнает. А не узнает никто. Я запнулся, набирая воздух для следующей серии. В поединке, в том числе словесном, надо работать сериями. Но папа успел первым. Он скривил лицо и сказал «Ха!». «Смеется?» – неуверенно решил я и посмотрел на маму. Она отвернулась. «Но раз хакать так может, значит не немой?» Папа задергал руками, чтобы я не отворачивался, скривился еще сильнее, выставил напряженные ладони перед собой и довольно четко произнес «How are you?». По собачке наклонил голову, прислушиваясь к эху, которого и в помине не было. Для верности ткнул в мою сторону сведенными пальцами и повторил Ю. Я наконец сообразил. Ох, как мне полегчало, когда я сообразил. Fine, thank you. But you dead, как уж это? How are you feeling? Спросил я, стараясь, чтобы улыбка не помешала говорить громко и отчетливо. It's so good. Ха посып. Посыббу. But it's okay. Ответил папа, запнувшись, но почти разборчиво. Это бред. Говорить с родным отцом на языке, который оба почти не знаем. Ладно, для простых вещей нам слов хватит. Ими и обойдемся пока. Простые вещи и есть главные. Мама смотрела на нас распахнутыми глазами, и они сверкали, слезами и надеждой. «Наиль», — громко прошептала она, — «ты понимаешь, что он говорил?» «Yeah, sure», — сказал я, развеселившись. Папа закивал и повторил. Вернее, не повторил. «Я шул», — сказал он. «Шулай шул». «Да, так. Именно так. Татарский». «Стегфирулла», — сообщила мама каменным тоном. «Господи, прости, арабский». Папа закивал еще чаще, как собачка с автомобильной панельки после резкого торможения. И быстро-быстро заговорил по-татарски, запинаясь на самых простых словах, зато запросто выговаривая длинные. «Ничего не понимаю», — говорил он. «Голова то болит, то улетает. И вот здесь», — он показал на сердце, — «то пусто, то давит, а сказать ничего не могу. Чушь какая-то получается, как у пьяного. Ну вы сами видели. Сынок, сынок, ты как? Что за синяки у тебя? Я убью всех, кто тебя обидел. Вот немного в себя приду, встану и убью». «Никто не обидел, пап, ты что?» — отвечал я. «Это тренировка все. Ильдарик шнуровкой попал». «Вот Ильдарика и убью», — говорил папа. «Прям с размаха, как шибану подскочивши. Это ты меня плохо знаешь еще». А я папу хорошо знал на самом-то деле. И про татарский папин тоже знал, что он как правописание у Винни-Пуха. Хороший, но хромает. Папино выражение, естественно. И сроду он так быстро и бегло не говорил. Да еще с деепричастными оборотами. Хотя на них половина татарских выражений построена. Мы говорим не «передай», например, а «взяв, дай». «И маме скажи, чтоб не плакала. Слезы режут лицо, а лицо моей женщины подобно небесному сиянию», продолжил папа, и слова его становились короче и колючей. «И мои тоже, когда я говорил, что довольно слезы слов, отец. Пора вставать и делать». И тут застонал Деваты. Не скуляще, как раньше, а низко и коротко. Позвал. «Сейчас, дед», — сказал я. Взял обеими руками отцову ладонь, подержал и, чуть поклонившись, отпустил. Отец уже не дергался, не кивал и не улыбался. Он смотрел на меня спокойно и почти строго, а глаза сияли, как раньше. «Наиль», — сказала мама жалобно, но я поднял руку, показывая, что сейчас, сейчас. Подошел к Деваты и опустился на колено. Он так и лежал, накрыв голову рукой. Но я видел, что дед слышит и ждет. Что говорить, я не знал. Сказалось само, словами, которые сам я никогда не слышал и понимал каждое слово только после того, как произносил его. «Тюнла еруб кюндус севнур, кичигде эвленеп улааду севнун». «Идущий ночью отдохнет днем. Заведший семью молодым взрослеет в радости». Древнетюркский. Деваты снял ладонь с виска, потянулся и, не открывая глаз, вяло потрепал меня по лохмам. И, кажется, улыбнулся. В уголке век у него сверкнуло и начало набухать. Я сделал вид, что заинтересовался чем-то в окне. Нельзя смотреть, как мужчины плачут. «Наиль», — повторила мама. «Наиль, ты почему? Ты откуда все это знаешь?» Я встал, подошел к маме и объяснил, рассматривая папу, торжественно и важно устраивающегося на подушке. «Мам, ну мы ж сколько татарский учим?» «Выучил». «Так нельзя выучить. И потом это не татарский». Я открыл рот, а врач открыл дверь. Невысокий рыжеватый дядька в белом халате, молодой такой, вошел, уставился на нас и сказал неприятным тоном. «Ага, это что за делегация? Ну-ка, брысь». «Борис Иванович, вы знаете?» – начала мама. «Измайлова, ну вы же разумная женщина. Я же вам все объяснил. Ну зачем обострять-то на ровном?» Врач замолчал, переводя взгляд с папы на Деваты и обратно. Быстро подошел к папе и наклонился, разглядывая его лицо. Пристально и нагло, как игрушку какую-то. Папа улыбнулся, уже не по-детски, а тоже почти как раньше, иронический эдак, и пробормотал несколько тактов. «Что-что?» – спросил врач. Папа похлопал его по рукаву и вроде подмигнул мне. Я-то разобрал, что папа строчку из любимой песенки сказал. «All in all is all we are». «В общем, это все, что мы с тобой представляем. Английский. Последняя строчка из песни группы Nirvana «All Apologies». «Глупость, а ему нравится». «Ага», – сказал Борис Иванович и прошагал к Деуати. Взял его руку, подержал и отпустил. Рука застыла в воздухе и аккуратно вернулась на седой висок. «Ага», – повторил врач, уставившись куда-то себе на нос. Подумал, стремительно развернулся и спросил меня: «Тебя как зовут?» «Наиля-то, мой сын», – торопливо сказала мама. Она все еще боялась, что нас будут ругать и наказывать. «Наиль, значит. Знаешь что, Наиль?» «Сволочь ты, Наиль, вот что!» – рявкнула Гуля Апа с порога.